4. Битва с серыми рыцарями. В сопровождении оруженосцев Теури спустился по лестнице, отсчитав бесчисленное множество ступенек. Потом долго шел через анфилады комнаты по коридорам. Было очень тихо, замок словно вымер. Наконец они вышли во двор, незнакомый Теури. Он был опоясан крытой галереей, в которой горели укрепленные на стенах факелы. Посередине двора стояли, ожидая его, четверо рыцарей. В стороне два оруженосца с барабанами, как только появился Теури, начали по знаку одного из рыцарей выбивать негромкую дробь. Теури все казалось нереальным. Притихший замок, полутемный двор, где моросил дождь, безмолвные рыцари, монотонная дробь барабанов. Оруженосцы подвели Теури к серым рыцарям и отступили к воротам. Теури смотрел на четырех рыцарей, они были в полном вооружении, забрала опущены, щит на левой руке, правая лежит на рукояти меча. «Вы посылали за мною», — сказал Теури, — «что вам от меня надо?» Говорить приходилось очень громко, чтобы барабанная дробь не заглушала его слова. Серые рыцари молчали. «Что вам от меня надо?» — повторил Теури. Серые рыцари продолжали молчать. Барабанная дробь все усиливалась. «Что вам от меня надо?» — крикнул Теури в третий раз, но барабаны били так громко, что он не услышал даже собственного голоса. Серые рыцари молча стояли перед ним. Теури чувствовал, что мужество оставляет его, а воля парализована. Он хотел что-то сказать еще, но слова замерли на губах, ноги словно приросли к земле. Барабанная дробь становилась все громче и громче, все мрачнее и мрачнее, гулким эхом перекатываясь меж высоких темных стен. Вдруг один из рыцарей выхватил меч и поднял его над головой. Трое других повторили его движение, а первый, словно призрак из кошмарного сна, шагнул в сторону Теури. В тот же миг Теури вернулось самообладание. Он отступил, повернулся и побежал так быстро, как только мог бежать в длинной рясе со спрятанным под ней оружием. Рыцари побежали за ним, шаги их гулко отдавались по сырому камню. Один из оруженосцев бросился на перерез, а Теури на бегу развязал пояс, ряса соскользнула. Он остановился, повернулся и выхватил меч. Серые рыцари были совсем рядом. Первый подбегал, вскинув меч, но удар его был отражен. Меч Теури скрестился с мечом противника так яростно, что рыцарь споткнулся и почти сразу, хотя и с некоторым усилием, выпрямился. Теури стал в боевую стойку. Меч в одной руке, кинжал в другой. О страхе он забыл, чувствуя лишь жгучее наслаждение дракой. Рыцари остановились как бы в нерешительности, потом следующий рыцарь кинулся вперед и напал на Теури. Мечи их скрестились, стуча друг от друга. Теури дрался как одержимый. Он сражался за свою жизнь, за письмо. Он был взбешен тем, как с ним обошлись. Отбившись от этого противника, он увидел, что вперед выходит следующий, и подумал: они будут нападать по очереди, до тех пор, пока я не упаду мертвым. Но рыцари остановились, глядя друг на друга. Барабанная дробь оборвалась, и Теури громко крикнул: «Чего вы от меня хотите? Говорите! Можете вызвать меня на поединок, но скажите, наконец, в чем дело?» Несколько мгновений было так тихо, что Теури стал слышен шорох дождя. Один из рыцарей шепнул что-то своим друзьям. «Да рыцари ли вы, наконец, или трусы, прячущие свои лица? Скажите мне, кто вы?» Один из рыцарей повернулся к нему и негромко спросил: «А ты кто?» Теури узнал голос рыцаря Серебряный Рог. «Ты ведь не брат Тармин из Коричневого монастыря», — продолжал рыцарь. «Я не обязан вам представляться», — отвечал Теури. «Я вас не знаю. Ничего дурного вам не сделал и не хочу иметь с вами ничего общего». «Конечно, ты нас не знаешь», — сказал рыцарь. «Мы называем себя серыми рыцарями», — добавил тот, у которого был грубый голос. «Серый цвет траура. Слыхал? Мы четверо серых рыцарей, мстителей четырех ветров. Мы ищем юношу, который убежал в лес, того, что носил на пальце сверкающий перстень». «Почему?» — выкрикнул Теури и вдруг спросил: «Как вас зовут? Вы ведь не из красных всадников?» Рыцари, казалось, удивили его слова. Тот, что с грубым голосом, шагнул вперед, словно намереваясь снова напасть, но рыцарь Серебряный Рог остановил его и обратился к Тиуре. «Ты прав. Мы должны представиться, потому что ты нас не знаешь». Он поднял забрало, другие последовали его примеру. В полутьме Тиури не мог как следует разглядеть их лица, но увидел, что и в самом деле не знал их раньше. Те, что говорили с ним, были темноволосые, носили бороды, а двое других выглядели моложе. «Мы странствующие рыцари», — проговорил рыцарь Серебряный Рог. «Это рыцарь Бенду, это рыцари Аравут и Эйвен с запада, а я — Ристридин с юга». Рыцарь Ристридин с юга. Тиури много раз слышал это громкое имя, которое носил знаменитый рыцарь. Какое угодно имя ожидал он услышать, только не это. «Но ты-то кто такой?» — нетерпеливо спросил рыцарь Бенду. У него были очень темные волосы, густая борода и суровый вид. Тиури ответил гордо и громко. «Я Тиури, сын Тиури». «Так», — протянул рыцарь Бенду, чуть подался вперед и спросил. «Тиури, сын Тиури, почему ты сбежал из церкви в ночь перед посвящением в рыцари?» Эти слова застали Тиури врасплох. «Почему?» — пробормотал он, но тут же взял себя в руки и ответил вопросом на вопрос. «А вам, собственно, какое до этого дело, рыцарь Бенду?» «Мне...» — начал рыцарь Бенду сердито, но рыцарь Ристридин перебил его. «Тиури», — спросил он спокойно, — «это правда, что ты сбежал из церкви накануне посвящения в рыцари?» «Правда. Такого никогда еще не случалось. По крайней мере, никто не припомнит ничего подобного. Молодой рыцарь сбежал во время ночного бдения. Очень серьезный проступок. Почему сделал ты это, Тиури, сын Тиури? Были ли на то причины?» «У меня были причины так поступить, конечно, были. Но говорить с вами об этом я не вправе. Расскажи тогда хотя бы, почему ты украл лошадь и ускакал на ней, — сказал рыцарь Бенду, — и почему ты прятался в лесу? И можешь ли ты рассказать нам, почему на твоем пальце было его кольцо? И почему ты скакал на Орданвене, коне, который не принадлежит тебе?» Серые рыцари смотрели на Тиури и ждали ответа. «Знаешь ли ты, чей этот перстень?» — не выдержал рыцарь Ристридин, так и не дождавшись ответа Тиури. «И кто был хозяином Орданвена?» «Конечно, знаю», — ответил Тиури, — «черный рыцарь с белым щитом». «Точно», — подтвердил рыцарь Бенду, — «черный рыцарь с белым щитом». Рыцари снова замолчали, переглядываясь. «Почему вы допрашиваете меня?» — крикнул Тиури. «Почему преследовали меня? Зачем я был нужен вам, живой или мертвый? Причем тут перстень? Это мой перстень». «Этот перстень твой?» — крикнул рыцарь Эйвен. «Сила небесная, да как же он у тебя оказался?» «Я его получил». «Получил?» В этом слове прозвучала вся гамма чувств, от недоверия до изумления. Тиури не знал, стоит ли ему продолжать, он боялся сказать слишком много. Разговор поворачивался совсем не так, как он ожидал. «Черный рыцарь дал его мне», — сказал он наконец. Теперь рыцарь Ристридин подошел к нему. «Дал тебе, но... с ним-то что случилось?» «Он был убит», — сказал Тиури. «Да, убит», — сказал рыцарь Бенду. «Не побежден, не погиб, но убит». Он резко замолк, словно прикусив язык. «Тиури, сын Тиури», — заговорил рыцарь Ристридин, — «ты должен был стать рыцарем, как твой славный отец, но бежал, изменив своему долгу. Ты говоришь, что не можешь открыть нам причину своего бегства». «А можешь ли ты рассказать нам, как закончил свою жизнь черный рыцарь с белым щитом?» Его заманили в засаду. Тиури ответил, но вдруг замолчал. Ясная мысль молнией сверкнула в его голове. «Вы его знали? Вы были его другом?» «Продолжай», — сказал рыцарь Ристридин. Но Тиури надо было привыкнуть к своему открытию. Он чувствовал, что мысль эта была верной. Черный рыцарь с красным щитом вызвал его на поединок, но то была засада. Красные всадники подстерегли рыцаря и напали на него все разом. Так он умер. В честном поединке никто не смог бы его победить. Рыцари молчали, но Тиури чувствовал, что их отношение к нему меняется, и продолжал уже спокойнее. «Я должен был снять с него маску. Он сказал, что смерть нужно встречать, открыв лицо». Тяжелая тишина повисла над двором. «Значит, ты там был», — сказал, наконец, рыцарь Эйвен. «Да, но я опоздал». «Ты говоришь, что его убили красные всадники?» — спросил рыцарь Бенду. «А как же перстень, перстень?» «Перстень он отдал мне». «Почему?» Вместо ответа Тиури повторил: «Черный рыцарь отдал его мне. Я хочу получить его назад». И так как серые рыцари не двинулись с места, продолжил: «А еще я хочу знать, по какому праву вы меня об этом расспрашиваете и почему вы так со мной обращаетесь?» «Похоже, вам придется ответить на этот вопрос», — раздался голос из темноты, и появился герцог. «Так это ты, благородный Рафакс», — проговорил рыцарь Ристридин. «Ты дал ему оружие?» «Конечно, я», — отвечал владелец Мистерината спокойно. «И поступил верно. Как бы, рыцарь Ристридин, выглядели теперь вы все, ты и твои товарищи, если бы в слепой жажде мести расправились с этим юношей вместо того, чтобы выслушать его? Как чувствовал бы себя ты, рыцарь Ристридин с юга, хранитель мира и справедливости, если бы совершил неправое дело, пятнающее твою рыцарскую честь и славу? Как чувствовали бы себя все вы, ты, рыцарь Бенду, ты, рыцарь Арваут, и ты, рыцарь Эвейн?» «Конечно, я дал ему оружие, и сам все время был поблизости, готовый вмешаться. Потому что с самого начала сомневался в том, что вы приняли верное решение». «Значит, ты ему веришь?» — спросил рыцарь Ристридин, кивнув на Тиури. «А ты, рыцарь Бенду, пока что нет?» «Нам, понятно, ничего не стоило бы ему поверить», — сказал рыцарь Бенду. «Он молод, смел, у него благородное лицо, и он к тому же носит уважаемое имя, он сын Тиури Храброго. Но большинство из нас знает, что не всегда всему этому можно доверять». «Это либо он, либо рыцарь с красным щитом», — пробормотал рыцарь Эвейн. «Скорее всего, я думаю, последний». Тиури с растущим удивлением переводил взгляд с одного рыцаря на другого. «Я верю ему», — ясно и громко сказал рыцарь Ристридин. Но тут Тиури потерял терпение. «Рыцари, вы так и не ответили на мой вопрос». Серые рыцари молчали, Ристридин покашливал. «Говори, Ристридин», — вмешался герцог, — «ты обязан говорить? Тебе неприятно, ты больше не веришь этому, но ведь ты в это верил и действовал соответственно. Пусть и он теперь послушает твои обвинения». Герцог подошел к оруженосцу, взял у него факел и осветил лицо Тиури. А рыцарь Ристридин, помолчав, сказал: «Мы искали тебя, Тиури, вот почему. Мы думали, что ты убил черного рыцаря с белым щитом, украл его перстень и ускакал на его коне. Но пусть будет мне свидетелем неба, я верю теперь, что подозрение это было ложным».